Глава 13. Скоростной и легковооруженный имперский мобильный патруль. Живой самолет медленно пошел на снижение. В ушах у Семена заложило, и он несколько раз сглотнул, чтобы избавиться от неприятного ощущения. Воздух резко потеплел, потерял морозный привкус и стал пахнуть мокрым летним асфальтом. Пассажиры оживились, принялись собираться, суетливо перекладывая с места на место поклажу. Игроки в кости закруглили свою бесконечную игру и теперь сидели, молча и неподвижно, мрачно поглядывая по сторонам. Троица в хвосте спешно приканчивала амфору. «У меня предчувствие», – неожиданно сказал Мар. «Нехорошее. То ли разборка какая должна случиться, то ли документы проверять будут. На случай проверки тебя как представить-то? Графом, бароном или еще кем? Хочешь, принцем назначу. С принцев взятки гладки. С одной стороны, и обидеть их нельзя, ограбить, то есть. Могут быть дипломатические осложнения. А с другой стороны, никто не удивится, что принц общественным транспортом пользуется инкогнито. У них, у принцев, в отличие от королей, условности в жизни поменьше. Некоторые до старости так в принцах и ходят. Денег навалом и никакой ответственности. Вот помню, как-то в болотном мире познакомился мой хозяин с тамошним местным принцем. А балдуй еще тот оказался. И на третий день знакомства попадают мой хозяин и этот принц, оба пьяные в слякоть, в кутузку за дебош. А там... Мар, ближе к делу. Семен потрусил головой, поковырялся пальцем в ухе. Левая никак не отходила, заложила напрочь. Если серьезная опасность, так давай отсюда уберемся, чего ждать? Не получится. Помолчав, признался медальон. Нас уже каким-то колдовским захватом взяли. Ощущаю я его. «Ну не нас конкретно, тебя и Хайка, а всех вместе с летающей лошадкой. Отсюда и предчувствие. Я, понимаешь, предупредить не успел. Больно уж быстро все произошло, только что. А пробиваться сейчас себе дороже станет, тем более вас двоих вытягивать. Вот снимут захват, тогда...» «Ладно». Семен огляделся. «Действительно, колдовство присутствовало». Вокруг летающего треугольника полыхало холодное разноцветное пламя, не яркое, но заметное, словно они летели сквозь полярное сияние. Лучи смыкались где-то в вышине, у Семена над головой, вливаясь в друг друга и создавая сумасшедшее феерическое зрелище, клубок многоцветного огня. Живой самолет мягко опустился на землю, на асфальт. Семен привстал, с интересом огляделся по сторонам. Углы крылья расслабленно опали, распластались по асфальтовому полю, и летающий треугольник вдруг разом стал весь каким-то плоским, твердым и неживым. Но зато ничего теперь не мешало увидеть, что находилось на самом поле и кто. Поле было очень большим, почти бескрайним. То там, то тут на черном, пышущем жаром асфальте лежали точно такие же бездвижные треугольники, вроде того, на котором сейчас находился Семен. Вдоль поля, ограждая его от внешнего мира, тянулась высокая стена, серая и унылая, высокая. Само поле было вдоль и поперек расчерчено частыми серебристыми полосами, пересекающимися под самыми неожиданными углами. Вокруг каждого летающего треугольника был очерчен широкий белый круг, то ли посадочный для ориентира, то ли охранный, заговоренный, чтобы летающих лошадок не угнали. Возможно, такое иногда случалось. Возможно, такое случилось именно сейчас. Иначе как можно было объяснить такое количество людей в темно-синей полувоенной форме, очень похожей на ту, в которой работает ОМОН, отметил про себя Семен, взявших треугольник с пассажирами в плотное кольцо. В руках у встречающих, разумеется, были не цветы. Знакомые Семену самоцветные трубочки были направлены в сторону пассажиров. «Это не армейские», – с неудовольствием сообщил Мар. «Это полименты, и в какую форму ни выряди, а спутать все равно ни с кем не спутаешь. Морды у них чересчур наглые. Чего это они тут?» Из оцепления вышел кто-то, явно большего чина, чем остальные полименты. Скорее всего, офицер. И форма на нем сидела, куда как аккуратнее, чем у других. Видимо, шилась на заказ. И держался он уверенно, властно. Махнув рукой бойцам в оцеплении, офицер неспешно направился к пассажирам летающего треугольника. Оружия у офицера не было, и Семен внутренне понадеялся, что это просто такой местный ритуал, особая мера безопасности при рядовом таможенном осмотре. Мир-то безопасный, вот и бдят здесь вовсю, оправдывают название. Остановившись в метрах в 10 от черного самолета, офицер зычным голосом крикнул: «Всем оставаться на своих местах! Банда верзилы Кида, на выход! Руки за голову! Выходить по одному! Оружие бросить там, где находитесь! И без шуток, вы у нас под контролем!» Офицер упер руки в бока, нетерпеливо мотнул головой. «Быстро, быстро!» Семен завертел головой. «Банда? Здесь? Кто бы это мог быть?» Пассажиры повели себя точно так же, как и Семен. Все принялись торопливо оглядываться и смотреть друг на друга с крайним подозрением. Особо перепуганные хватали свои пожитки и, ничего не соображая, кидались прочь, куда-то подальше от опасного места. Но, налетев на невидимые стены, тут же падали оглушенными. Стены, похоже, были особые, полиментовские. Семен глянул в хвост треугольника. Вот уж кто больше всего походил на банду, так это развеселая троица с амфорой. Но троица, сообразив, что задержка будет долгой, уже достала откуда-то вторую, полную амфору, и, не обращая внимания на поднявшийся переполох, занялись любимым делом. На банду пьяницы никак не тянули. «Не туда смотришь», — Хайк толкнул Семена локтем в бок. «Вон они, игроки в кости». Семен повернул голову. Игроки, 5 человек, уже стояли на ногах. В руках у каждого из них тоже были светящиеся трубки. Самый высокий из игроков, он же, скорее всего, и главарь, верзила Кит, держал на плече здоровенную трубу, очень похожую на гранатомет «Муха», с той лишь разницей, что гранатометы не сияют внутренним оранжевым светом. Этот сиял. И к тому же неприятно резко тикал, как древний будильник. «И где же он его только прятал?» – изумился Хайк. «Сидел на нем, что ли?» Такую трубу действительно трудно было спрятать на себе под одеждой. Хотя бандиты и были одеты в долгополые черные куртки и такого же цвета широкие брюки. Но ни под полой, ни тем более в штанине труба не уместилась бы, просто не влезла. «Эй, начальник!» – зло крикнул главарь, целясь трубой в сторону офицера. «Шел бы ты отсюда вместе со своим кодовым. Мы вам ничего не сделали и не собираемся делать. Отдыхаем мы. Да лампочки нам весь этот ваш мир и все ваши дела. Мы в других местах работаем. Давай разберемся по-хорошему». «По-хорошему будет, если вы сложите оружие и выйдете с поднятыми руками». Офицер не изменил позы, словно и не был под прицелом. «А отдых мы вам обеспечим, продолжительный». «Вот идиоты», – пробормотал Мар. «Полименты дубовые, ни хрена работать не умеют. И откуда такие берутся? Надо было устроить засаду, дать ребятам выйти, а после уже их брать. Вон сколько лишнего народу вокруг, пассажиров, то есть. Я бы теперь на месте их главаря объявил бы всех нас заложниками. У меня чекер!» – угрожающе крикнул верзила Кит. «Ты что, ослеп? Да я вас всех сейчас положу. А подстрелите меня, тоже не обрадуетесь. Я у него самоликвидатор уже включил. Только кнопку отпущу, всем хана будет». «Нам не будет», – сквозь зубы процедил офицер. «Летун накрыт зеркальным заклинанием. Сам сдохнешь вместе со своими дружками. А тебе что, этих не жалко?» Верзила Кит ткнул свободной рукой куда-то себе за спину. «Людишек-то, посторонних не жалко. Тоже ведь сгорят. Плевать». Офицер сложил руки на груди, покачнулся с носка на пятку. «У нас безопасный мир. Местные жители все в архив записаны. А до чужаков мне дела нет. Вон оно что!» Разочарованно протянул главарь. «Жаль. Значит, заложников из них не получится».